Любовь. Успех. Удача. Удача. Здоровье. Любовь, добро, сила. Добро. Добро. Богатство. Красота. Красота. Счастье. Счастье. Любовь. Любовь. Удача. Удача. Добро. Вера. Сила. Здоровье. Богатство. Удача. Красота. Успех. Гармония. Любовь. Счастье. Счастье. Любовь, добро, сила. Любовь, добро, сила.